Глаза у Горохова сужены, злые, мешковатое брюшко подтянуто. У ящиков с подкалиберными возится Липатов, передвигает их, устраивает поудобнее. На плащ-палатке лежит расстегнутая сумка с красным крестом. Смертной тоской повеяло от загоди раскрытой санитарной сумки. Почти слепой на один глаз, писарь Курлович сидит тут же. По птичьи скосив голову, он протирает остроконечные, в талии перетянутые снаряды. Весу-то в снарядишке 3 килограмма с граммами, а на дальность прямого выстрела лучше не подходи. 60 миллиметров брони, как в масло. Блестит снаряд, блестит гильза, а Курлович, прихваченный ожиданием того, что должно вот-вот произойти, все трет и трет. Агиенко с крестьянской основательностью сморкается, аккуратно складывает платок. Васин вытянул худую, как у гусенка, шею, прищуренно вглядывается вдаль, шепчет привычные матюки. Надо что-то сказать солдатам, но что, чем встряхнуть? Пятницкий посмотрел на Курловича и тихо бросил ему: «Да дыр не протри, неразумный, порох из гильзы высыпется!» Курлович сглотнул спазму, заморозил болезненную улыбку. Агиенко снова достал платок. Васин, перестав смотреть туда, куда стволом указывает пушка, поморщился на него и посоветовал: «Помалу сморкайся, надольше хватит!» Пятницкий бросил взгляд на соседнее орудие. Там, на трубчатой станине, сидит Горьковенко, придирчиво осматривает каждую деталь прицела, дурашливо тянет: «Милый дедушка Константин Макарович, забери ты меня от седа, буду табак тебе тереть!» Не перегрелись бы нутром, не истлели бы раньше времени. Ожидание боя сминает прямо физически, люди безотчетно ищут выхода из этого состояния. Курцы потянулись за кисетами, запалили самокрутки. Ладно, что уж тут. Ждали, контролировали каждый миг, который послужит началом, разорвет нервное состояние. И все же начало было внезапным. Расколов тишину, ударив в уши, слева донеслись учащенные выстрелы десятков стволов. Это с металлическим тембром заговорили ЗИСы соседней дивизии. В их скорую, непереставаемую пальбу вмешались такие же частые выстрелы сорокопяток. Сухо и зловеще прозвучали ответные выстрелы вражеских танков. Пятницкий различил среди них редкие с подземной приглушенностью выстрелы из стволов калибром 88. Сомнений не оставалось, немецкий танковый корпус был оснащен и «Тиграми». Нет, не перегрелись, не истлели нутром пушкари Пятницкого. Побросали цигарки и враз оказались в той позе готовности, в которую поставила начальная команда, к бою. Так и стояли в напряженной бездвижности, пока слева за возвышенностью не увидели маслянистые с коричневыми прожилками дымы, сносимые в их сторону. Васин не удержался. «Горят недоноски! Отломилось!» Пушкари оживились, стали веселее поглядывать друг на друга. На лице Курловича с обнаженной четкостью высвечивалось: «Может, мимо пронесет!» В окопчике Савушкина опять зазумерило. Женя, уже осведомленный в чем-то, что порадовало, но и в сомнении, не рано ли радоваться, робко улыбнулся, протянул Пятницкому трубку и сказав: «Капитан Сальников!» Стал выжидающе прислушиваться. «Композитор, шеф!» — спросил Сальников. «Танки вышли на участок 20-й. Не снимай готовности, жди своих!» «Так и есть. Рано, и нечему радоваться». Прошел час, другой. Не было своих. Не сдал их немец для батареи Пятницкого. И Пятницкий через каждые четверть часа докладывал на КП дивизиона: «Бой слева! У нас пока тихо!» Внутреннее неспокойствие оставалось. Хотелось уйти от него, отвлечься другой мыслью. Но мысль пришла несторонняя. Выпнулся разговор с Грековым. Как он сказал, опять в газете напишут. Подтрунивал, что ли? Не похоже. Завидовал, скорее всего. Напишут. Написал ведь тот, который на Оле у Коркина допытывался, чего и сколько батареи уничтожено. Откуда только выудил такое? 2 Фердинанда, 6 пулеметов, до роты противника. Черт с ним, с этим. Из документов, из сводки, может, какой позаимствовал. Но зачем выдумывать? Отважный артиллерийский разведчик, когда немцы вплотную приблизились к его наблюдательному пункту, из личного оружия застрелил 7 фашистов. Ишь как, даже наизусть запомнилось. Из личного, из ТТ, что ли? Но ведь с пистолетом Степан Данилович на линию ушел. Если из автомата, то 1, это точно. Почему 7-то? Гранатой? Кто видел сколько? Может, не 1? Напишут. Что на этот раз напишут? Стояли насмерть? Геройски погибли? Смрад горелой солярки, перекаленного железа и тротиловой копоти, накатившийся на батарею Пятницкого, развеивался. Бой по звукам уходил в сторону, туда, откуда пришли танки, стал приглушенней, а вскоре повеселевший голос Альникова известил: «Пятницкий, давай отбой! И не обижайся за композитора!» Тут-то, когда надо было извлекать из утроб орудий так и не использованные снаряды, укладывать их в ящики, чехлить пушки, вызывать из укрытий машины, загружать их, заботиться, чтобы славяне не забыли ни одной лопаты, не затеряли мешающиеся в бою противогазы. Вот тут-то Пятницкий увидел, до какой степени истомлены его люди, не сделавшие ни одного выстрела, насколько измучены его орлы-пушкари. Физически исчерпанные, они сидели на станинах, снарядных ящиках, просто на земле, и бездумно наслаждались гудящей в теле усталостью. Только лейтенант Рогозин был неестественно оживлен. Он присел на корточки возле привалившегося в забытье Пятницкого, тихонько толкнул его в плечо и, вынув изо рта трубку, сказал сухшимся голосом: «Роман, я вспомнил сомнения! Послушай!» Взбодрив кашлем дыхание, Рогозин стал насвистывать ошеломляющую неуместную сейчас, берущую за душу мелодию. Роман послушал и сказал, тоже не кстати, об ожившем в подсознании: «Парторг дивизиона говорит, чтоб заявление в партию». Рогозин без труда разобрался в состоянии комбата и отреагировал так, будто разговор у мотоцикла происходил с ним, а не с Грековым. «Давно пора. Считаю, что моя рекомендация у тебя в кармане». Пятницкий измученно улыбнулся. «Спасибо. Вот уже 2. 1 Кольцов обещал». «А сколько надо? 2 или 3? Кто может дать 3-ю? Вспомнил командира полка и убежденно решил: он, Григорий Петрович, даст. Сказать Андрею? Роман помял ладонью лицо, сказал устало: «Поспать бы, Андрюха, а?» Глава 17. По нашим понятиям, Розитен — самый настоящий хутор, домишко на 3 комнаты, да несколько хозяйственных построек. Но на 50-тысячной под условным знаком стояли мелконькие буквы «ГДВ», что означало «Господский двор». Младший сержант Васин разъяснял эти сокращения по-своему. Но дерьмовым Розитен с его кирпичными постройками и ухоженным садом ни с какой точки зрения не назовешь, тем более с военной. С полуночи за него бились. Немцы оставили Розитен только на рассвете, когда соседний полк взял такой же господский двор, Вальдкайм, и навис над левым флангом частей, оборонявших Розитен. Ушли немцы поспешно, даже походную кухню бросили, на потеху одному дураку в обмотках. Сунул болван противотанковую гранату под крышку котла и заорал блажным голосом: «В укрытие! Сейчас рванет!» Рвануло вначале военное братье, кто за сарай, кто среди сучьев, срезанных осколками, растянулся. Не хватало еще от забавы недоумка погибнуть. Кухню раздернуло бутоном. Окутанные паром и дымом макароны повисли на кустах и деревьях. Так смешно, живот надорвешь. Только смеяться никому не хотелось. Взялись шутника разыскивать. Отыскали, потолковали маленько. Теперь, когда целиться будет, прищуриваться не надо. Пятницкий пришел в Розитен чуть позже этого спектакля. Поспешил к сараю, заранее присмотренному для наблюдательного пункта. Скорее бы на крышу взобраться. Знал, сейчас пехоту вперед выпихивать будут, успех развивать. А как его разовьешь, если впереди 2 километра поля, без единого кустика, а за ним новый ГДВ под названием «Бомбен». Без артиллерии как не выпихивай, далеко не выпихнешь, на первой же меже залягут. Пристрелку быстрее надо. На покалеченную, расшатанную взрывами крышу забраться не удалось. Устроился на остатках сеновала. Разведчик Липцев с Женей Савушкиным быстро подтянули кабель с огневой, обеспечили связью. Вытаскивать батарею в Розетен не имело смысла. Для прямого выстрела бомбы недосягаем, а раз так, лучше с закрытой. Пятницкий указал огневикам место посреди поля зеленеющей озими, метрах в 500 от хутора. Не ахти как хорошо на открытом всем ветрами поле, но иного выхода не было. Зато вот она, батарея, с НП как на ладони, а для немцев... Хоть и ободрала деревья минувшим боем, но не настолько, чтобы с той высоты, на которой вальяжно расположился бомбен, разглядеть его батарею. Неподалеку от огневой Пятницкого, где установкой пушек распоряжался Коркин, стала окапываться полковая батарея 57-миллиметровых орудий. Большеголовый старший лейтенант в длинной шинели и со шпорами на брезентовых сапогах, отправив упряжки в укрытие, тоже прибежал в Розетен. Досадливо посмотрел на Пятницкого. Видимо, как и Роман, планировал для НП этот же сарай. Можно было бы и рядом с Пятницким, но и рядом проворонил, опередил командир минометчиков. Вот он, подгреб уцелевшее сенце под себя, щурится пригретым солнышком. Пехоту и впрямь пихать стали, подстегивать по телефону. Пятницкий мельком видел Игната Пахомова, еще каких-то пехотных офицеров, тоже, как и Большеголовый, бегают, суетятся. Ну, суетятся это непосвященному кажется. Делают каждый свое, и то, что надо, быстро делают, поэтому в общей массе и похож на суету. С подготовкой исходных данных Пятницкий управился скоро, хотел было за пристрелку браться, команду на огонь подавать. Оглянулся еще раз на хорошо видную батарею. Вот она, аж душа радуется. Но представил зрительную траекторию, и душе этой не до радости стало. Мурашки по коже. Розетен в створе огневой позиции и занятым немцами бомбана, по которому собрался стрелять, а деревья в Розетене метров на 15 вымахали. Как можно забыть про гребень укрытия, при этом-то прицеле? Пятницкий, торопливо волнуясь, произвел расчеты и, глядя в сторону огневой, выискивая глазами Коркина, сердито покачал головой. Ну, Коркин, ну, Витя, бить тебе некому и мне некогда. При этом прицеле, прямо по кронам, первым же снарядом славян, что за стенками сарая в передышку устроили, перекалечишь. Придется орудие метров на 300 назад откатить. Вот уж поматерятся огневики от новой, не кстати свалившейся работы. Студебекеры в рощу отогнали. Пока вызовешь. Нет никаких машин. На руках, только на руках. И как можно поспешнее. И снаряды на руках. Хоть несколько ящиков. Потом Агиенко на подводе перевезет. Крутанулся к связисту. «Савушкин, Женька, трубку!» Схватил трубку, вызвал Коркина. «Коркин, назад батарею, слышишь? На 300 метров! Гребень укрытия не позволяет! Торопись, Витя, потом ругаться будешь!» И без того несладко на батарее, вставшей среди паханого и засеянного с осени поля. А тут... Что-то опять начал Коркин. Пятницкий взбесился, прежде всего на себя, взводного, как девица, уговаривает. «Товарищ младший лейтенант! Выполняйте приказ. Через 10 минут доложить о готовности к открытию огня. Все!» Побуреев бросил трубку Савушкину. «Надо же, какой комбат стал!» — испуганно подумал Женя. А Пятницкий все кипел. Коркин, старший на огневой, он должен наименьший прицел рассчитывать и доложить командиру батареи. Раззява! Да и сам хорош, напомнил бы. Что касается срока 10 минут, ничего, бойчей шевелиться будут. Коркин сознавал свою вину, зашевелился, шуганул расчеты к орудиям. Кинулись, покатили. Вязкая земля, не вышедшая в трубку оземь, наматываются на колеса, утяжеляют орудия. Но ребята катят, тужатся, и сил выбиваются, но катят. Глядя на эту картину, Пятницкий распорядился передать на Припять, чтобы от нитки не отцеплялись, держали связь на ходу. Но и этого мало. Взял у Савушкина трубку. «Коркин, позади вас небольшой участок кустарника. Вербы, кажись, это место для первого орудия. Бегом с буссолью туда. Данные от этих кустов пересчитаю. Понял? Действуй!» Ошибку с выбором огневой Пятницкий заметил вовремя, предотвратил беду. Но во что может вылиться смена позиций, и в ум не пришло. Рокировка орудий привлекла внимание какого-то пехотинца, и он понял маневр по-своему. Заорал: «Пушкари драпают!» Да так заорал, будто ему в копчик неношенным сапогом пнули. Уж не тот ли, которому глаз заузили? По второму бы сейчас, что поменьше видел. Немцы, можно подумать, услышали взбаломошный крик, подогрели его, ударили по Розетену из скрипачей. Затрещали деревья, в щепки разнесло параконную двуколку. Лошади запутались в упряжке, и, волоча за собой дышло, с ошалелым ржанием понеслись в дыму через развалины скотного сарая. К наблюдательному Пятницкого подбежал офицер в развивающейся плащ-палатке, выхватил пистолет, заорал что-то непонятное, плохо слышное на сеновале. Неужели и он подумал, что пушкари драпают? Кипит, аж пар идет. Пятницкий спрыгнул с возвышения и увидел возле своего носа ствол пистолета. Услышал захлебистые матюки. «Сейчас же верни батарею! В пехотную цепь орудия! В цепь! Немедленно!» Такому и не объяснить сразу. Такого еще успокоить надо. А успокоить только глотка на глотку. Такого психа только глоткой возьмешь. «Замолчать!» — взревел Пятницкий, заранее настроившийся на этот крик. Так взревел, что в кашле зашелся. Плащ-палатка сползла с плеча офицера, обнажила мятый-перемятый капитанский погон. Пятницкий было оробел, смутился своего нахальства, но преодолел себя, снова повысил сорванный, осипший голос. «Не паникуйте, капитан, и не суйтесь не в свое дело!» Теперь впору капитану оробеть, каблуки соединить, подпрямиться в своем невеликом росте. И он впрямь шевельнулся, сделал попытку к этому. От властного крика могли же звездочки Пятницкого до подполковничьих увеличиться. Нет, не спутал лейтенанта с подполковником. Спятился шага на три. Выдавил растерянно и злобно. «Я тебе покажу! Я тебе!» И просвет один видел, и звездочки невелики, коль такое выдавил. Просто сказалась военная косточка. Похоже, не ох, как любил капитан выслушивать обалдевшее начальство. Что из того, что лейтенант? Если из корпуса или, не дай бог, из армии, то и лейтенант похлеще иного полковника бывает.